«Ну, как вы себя чувствуете, моя милая?» — обратилась мышь к Алисе. «Все так же мокро», — грустно ответила Алиса. «Кажется, я от этого вовсе не сохну». «В таком случае», — приподнялся Додо, каких уже больше нет, напустив на себя важный вид, «я ставлю на голосование резолюцию об отсрочке данного слушания с целью немедленной выработки более действенных мер». «Да говори ты по-человечески!» — прервала его говорунья Тилли. «Я не понимаю половины всех этих длинных слов. Хуже того, ты их сам не понимаешь. Уж это будьте уверены!» И Тилли потупилась, скрывая усмешку. Но кое-кто из птиц довольно явственно захихикал. «Я сказал», — обиделся Додо, «что, по-моему, нам пора бы устроить подтасовку с подтасовкой. Прекрасная вещь! Мы бы мигом обсохли!» «А что это такое?» — спросила Алиса. Но не потому, что по-настоящему интересовалась, а потому что Додо умолк, словно считая, что дальше должны говорить другие, а никто ничего как будто говорить не собирался. «Лучшее объяснение — это пример», — сказал Додо. «Вдруг вам как-нибудь зимой захочется попробовать, что это за штука? Так я уж расскажу, что предложил Додо». Он начертил на земле что-то вроде большой окружности. «Точная форма совершенно не играет роли», — как он сказал. «И вся компания разместилась вдоль нее, кто где хочет. Никаких тебе команд, раз, два, три. Каждый мог бежать вдоль линии, в любую сторону, толкаться, налетать на кого угодно и когда угодно. Мог и совсем ничего не делать, так что нелегко было понять, когда, что началось и когда окончилось». Это продолжалось около получаса. Все обсохли, а потом Додо вдруг провозгласил: «Потасовка окончена!» И все столпились вокруг него, тяжело дыша и спрашивая, кто победил. Прежде чем ответить на этот вопрос, Додо пришлось основательно подумать. Долго он стоял, приставив палец ко лбу, как Шекспир на портрете. А все молча ждали. Наконец он объявил: «Все победили! Всем присуждены награды». «А где же они?» — вопросил шумный хор. «Да вон, у нее!» И Додо показал пальцем на Алису. И теперь вся компания столпилась вокруг растерявшейся Алисы и громко требовала награды.